Глава 18. В столовой оказалось немноголюдно. Видимо, местные предпочитали приходить сюда по вечерам. Однако несколько человек из тех, кто был, не упустили возможности подойти ко мне и заявить об участии в ярмарке. Кто-то торговал сушеными грушами, кто-то мылом ручной работы, а один добродушный мужичок пообещал принести настойку от всех бед. Атмосфера в столовой была приятной. В воздухе пахло свежей зеленью и свежеиспеченным хлебом. Но мама энтузиазма не проявляла. Она с явным выражением брезгливого сомнения осматривала длинные столы. Долго кружилась над лавками, наконец выбрав себе место у окна. Я устроилась напротив. Юная подавальщица ловко поставила перед нами две миски с дымящейся рыбной похлебкой. Я, не теряя времени, тут же принялась за еду. Мама же смотрела в свою тарелку с мрачным подозрением. Подвигала ее, понюхала. В конце концов, не обнаружив там ничего ужасного, отправила первую ложку в рот. И тут ее лицо резко изменилось. Брови поднялись, глаза округлились, а губы расплылись в восхищенной улыбке. «Невероятно!» — выдохнула она. «А это вкусно!» «Говорю ж, поварих тут просто золото!» «Даже не ожидала, что в захолустной столовой может быть подобное!» — сказала мама, с жадностью доедая похлебку, и, не выдержав, потянулась за очередной булочкой. «Третьей!» «И это человек, который регулярно провозит мне часовые лекции о вреде всего мучного!» После похлебки нам принесли второе — ароматное жаркое с тушеными овощами. «Нужно поговорить с Афиной», — сказала я, когда наши тарелки оказались пусты. Я поманила подавальщицу и попросила проводить нас на кухню. Девушка, понимающе кивнула и повела нас вглубь столовой, за занавеску из плотной ткани, служившей дверью. Кухня оказалась просторной, удивительно чистой и шумной. В огромных кастрюлях булькали супы. Содержимое сковородок весело шкварчало, а в углу варился морс в блестящем чане. Воздух был густой от ароматов, лука, жареного мяса и хлеба. Афину мы заметили не сразу. Она стояла за тем самым чаном с морсом у маленького столика и шинковала зелень. Повариха оказалась невысокой, округлой женщиной лет 60 на вид, с мягкими чертами лица. «Афина?» — осторожно позвала я. Она бодро повернулась к нам, удивленно вскинула брови. «Я Ева», — поспешила представиться я. «А это моя мама, Лиззи Брон. Мы пришли поговорить по поводу конкурса». «О, конечно», — с улыбкой произнесла повариха, вытирая руки о фартук. «Я уже про него наслышана». «Афина», — начала я, когда мы с мамой устроились рядом с большой плитой. «Вы же понимаете, что в день конкурса будет много гостей. И, скорее всего, именно ваша столовая станет основным местом, где они будут есть. Она ближе всего к площади, да и, признаться, готовите вы чудесно». Афина выпрямилась и серьезно кивнула. «Понимаю. Я уж все прикинула. Постараюсь выдать лучшее, на что способна. Включу в меню свои фирменные блюда». «Замечательно», — облегченно выдохнула я. «Главное, всего побольше». «Будет побольше», — добродушно рассмеялась повариха. «У меня еще один вопрос. В конкурсный день планируется еще конкурс выпечки, что-то вроде дружеского состязания между жителями. Я хотела бы, чтобы вы тоже в нем поучаствовали». Афина чуть помедлила с ответом. «Ох, я, конечно, умею печь хлеб, лепешки, но вся эта затейливая выпечка не мой конек. Я скорее про сытно, чем про красиво». «А если бы я поделилась с вами столичными рецептами?» — поинтересовалась мама. Глаза кухарки восторженно загорелись. «Тогда я в деле». «Чудесно!» — мама мягко улыбнулась. «У меня в столице есть знакомый пекарь, очень хороший. Я напишу ему и попрошу проверенные рецепты, простые, но эффективные». «Шедевр не обещаю, но буду стараться», — заверила Афина. «Вы очень вкусно готовите», — вздохнула мама, обмахиваясь салфеткой. «Я давно не ела такой простой, но добротной еды. даже в лучших ресторанах столицы. Правда? Уверена, у вас и с выпечкой все получится». Афина смущенно покраснела. Было видно, что похвала ей приятна. Мы уже собирались выходить, когда мама остановилась и, обернувшись, спросила. «Афина, простите, а вы никогда не думали переехать в столицу?» Повариха даже не подняла головы. Она уже вернулась к шинковке, и ее нож двигался с невероятной скоростью. «В столицу? Да что вы, госпожа! Там все суета да толкотня. Мне и тут хорошо». Я резко повернулась к маме и смерила ее взглядом, в котором, надеюсь, читалось: «Ты что, кадры переманиваешь?» Матушка невинно захлопала ресницами и добавила, как ни в чем не бывало: «Я просто так поинтересовалась, чисто гипотетически». «Ага», — буркнула я, направляясь к выходу. «Давай даже гипотетически оставим нашу повариху на месте». «Поделишься, как ты планируешь украсить город?» — спросила я, когда мы неторопливо шли домой. Мама хитро улыбнулась, поправляя прядь волос. «Ты не представляешь, насколько сейчас в моде натуральное оформление. И я тебе скажу, мы украсим все так, что это даст фору дорогущим столичным мероприятиям. Ведь все вокруг — наше богатство. Смотри, поля, луга, лес!» Мама вскинула руку, указывая на небольшую лужайку вдалеке. «Мы соберем сухоцветы, амобиум, лагуру, спижму, васильки, все, что найдем. Даже простые травы вроде овса, колосков, метелок, если их красиво связать, будут смотреться, как из каталога. Главное — правильно подобрать цвета — сиреневые, бежевые, чуть фиолетового». «Это отличная мысль», — обрадовалась я, не понимая, как не додумалась до этого сама. Мама довольно повела плечом. «Мы с девочками соберем это добро, свяжем в пучки и развесим повсюду. Над входами, вдоль лавок, на сцене. Это будет выглядеть не только нарядно, но и стильно. Я подберу все в одной гамме. Еще предлагаю сделать арку из трав при входе на площадь». «Было бы здорово». «И это еще не все!» Мама все больше распылялась. «Сделаем композиции из овощей в огромных корзинах и расставим их в разных концах ярмарки, как экспозиции на выставке. А маленькие букетики можно дарить гостям. Это будет не просто праздник, а целая концепция. Натуральность, уют и гармония с природой». «Мне очень нравится», — искренне призналась я. «Ты же не думала, что я предложу тебе что-то плохое?» Мама тепло улыбнулась. Мы вернулись в кабинет в приподнятом настроении. Сытный обед, приятный разговор и вырисовывающиеся планы поднимали дух. Время летело незаметно. Жители продолжали приходить один за другим, робко стучась в дверь и заходя с застенчивыми улыбками и предложениями. В основном все хотели записаться на участие в ярмарке. В список добавились мед, самодельные свечи и вязаные кофты. Я не уставала удивляться, сколько сокровищ прячется в этом небольшом городе. В перерывах между визитами мы с мамой обсуждали организационные детали. Например, как расставить ярмарочные ряды и где взять прилавки для них. «Похоже, придется использовать школьные парты», — сказала я, листая список имеющегося городского имущества. «Они крепкие. Если их застелить тканью, никто и не заметит». «Отличная идея!» — кивнула мама. «Можно еще прикрепить таблички с названиями товаров. Я могу попросить местных нарисовать их. Уверен, они с радостью помогут». «Великолепно! Можно еще добавить сухоцветов и ленточек по краям прилавков. Будет настоящий деревенский шик!» Мы оживленно обсуждали нюансы, записывая все новые и новые идеи. «А что будем делать со сценой?» — спросила я, вновь листая список городского имущества. «Ничего похожего тут нет». Мама приподняла брови. «Совсем ничего? Даже какой-нибудь старой платформы?» «Ни платформы, ни поддонов. Придется попросить плотника. пусть сколотит небольшой помост». Я задумчиво вспомнила плотника, молодого мужчину, что в свободное время мастерил детские игрушки. «Он вроде отзывчивый», — задумчиво проговорила я. «Попрошу Жоржа к нему сходить с этой просьбой». «Отлично!» — мама кивнула. «Сцену мы потом тоже украсим. Поставим ведра с цветами, может, ленточки натянем. Или гирлянды из бумаги», — добавила я, делая для себя пометку. «Сцена, плотник, Жорж». «Главное, чтобы было еще кому на этой сцене выступать», — с грустью протянула я, глядя на скромный список развлечений. «Всего три пункта. А у нас даже нет театрального представления. Оно, между прочим, значится в списке «рекомендуемое».» Мама задумчиво постукивала карандашом. Мы сидели с ней совсем рядом, плечом к плечу, за единственным в комнате столом. И, признаться, я никогда прежде не ощущала с ней такой близости. Нет, не физической, хотя и она, наверное, тоже сыграла свою роль. Душевной близости. Мама, которая всегда казалась слишком возвышенной, строгой, сейчас была здесь, рядом. Приехала в Прислань ради меня. И не просто присутствовала, а по-настоящему помогала. Даже более того, вдохновляла. И я этого, честно говоря, совсем не ожидала. «Ладно», — подвела я черту, — «с развлечениями подумаем до завтра. Чувствую, без личных подходов и уговоров тут не обойтись». Почти одновременно пришли два письма, оба для Жоржа. Но пришли они мне, так как отправляла их я. Первое — аккуратно сложенный в четверо лист из плотной бумаги. Четкая подпись на верхнем краю гласила: «Ответ от департамента полицмейстерского надзора на обращение бургомистра города Прислань». Второе письмо резко контрастировало с первым. Желтоватая бумага под старину, свернутая в плотный рулон и перехваченная тонкой черной лентой. Ни одной из них я читать не стала, хотя любопытство и распирало изнутри. Сунула оба в ящик стола. Пусть ждут возвращения Жоржа. Бургомистр вернулся ближе к вечеру. Он вошел без слов, чуть усталый и задумчивый. На мой немой вопрос он лишь отрицательно покачал головой, давая понять, что новостей нет. И я тяжело вздохнула. Все-таки оставалась надежда, что хоть одно из писем принесет долгожданные ответы. Ужинали мы втроем, оставшись дома. Мама, неожиданно для всех, похоже, включая саму себя, приготовила изумительную картофельную запеканку с пряными травами и сырной корочкой. Для меня стало открытием, что мама вообще умеет готовить. Как же многого я, оказывается, не знала о ней. «Просто был вдохновляющий день», — скромно заметила она. «Да и я не всегда была женой успешного мужа». Когда стемнело и воздух наполнился запахами вечернего леса, мы с Жоржем проводили маму до ее временного пристанища — домика сестер Вилли и Милли. Это было скромное, но крепкое двухэтажное строение с узкими ставнями, слегка перекошенным крыльцом и, надо сказать, удивительным садом. Сад был зеленым и тенистым. В нем росли густые раскидистые деревья, словно сговорившиеся спрятать дом от всего мира. Только вот травы в этом саду почти не было. Лишь кое-где торчали обломки стеблей. «Кажется, весь газон съел Жорик», — заметил Жорж с усмешкой. «Кто такой Жорик?» — удивилась мама. «Козел!» — одновременно ответили мы с Жоржем. «Ах, точно! Сестры упоминали, что с ними живет милый козлик!» Я хмыкнула, но высказывать свое мнение вслух о милом козлике не стала. Едва мы подошли к калитке, как близняшки, должно быть, завидев нас из окна, выбежали встречать маму. Они на ходу поправляли платье и причитали что-то гостеприимное. Пока Жорж вручал маме дорожную сумку, Вилли успела шепнуть мне на ухо: «Гребень так и не нашли». Я на миг застыла, затем кивнула с натянутой улыбкой, надеясь, что мое выражение не выдало чрезмерного беспокойства. Отвечать не стала. «Что тут скажешь?» Пугать старушек лишний раз не хотелось, хоть у самой внутри все сжалось. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Мама скрылась в доме, окруженная хлопотливыми Вилли и Милли. А мы с Жоржем повернули обратно в прохладную тишину летнего вечера. Прислонь, укутанная полумраком, стрекотом кузнечиков и тонким ароматом прогретой за день травы, казалась необычайно уютной. Над крышами домов уже рассыпались первые звезды. «Как ты справилась сегодня с мамой?» — спросил Жорж. В его голосе была слышна забота. «Все оказалось не так страшно, как я думала». Я мягко улыбнулась, натыкаясь на его теплый взгляд. «С утра мне показалось, что ты выглядела слегка ошарашенной». «Так и было. Мама меня удивила», — призналась я, поднимая глаза на яркий полумесяц. «Никогда не думала, что она сорвется из столицы и приедет. Но ты знаешь, все прошло гораздо лучше, чем я ожидала. Честно говоря, мама оказалась весьма полезной, подкинула несколько отличных идей. Мы сегодня неплохо продвинулись». Жорж кивнул. «Если понадобится помощь, то ты всегда можешь обратиться и ко мне». «Уже нужна», — сказала я, воспользовавшись моментом. «Мы хотим установить на площади сцену». Я рассказала Жоржу про плотника и про нашу идею сколотить небольшой помост. «Завтра поговорю с ним», — пообещал Жорж. «Уверен, он не откажет. Я его знаю. Он хороший человек. Очень помог мне с ремонтом в доме». «Я и не знала», — удивилась я. Ненадолго мы замолчали, наслаждаясь прогулкой, пока я не вспомнила. «Кстати, тебе пришли два письма». «Правда? Ты их читала?» «Нет», — честно призналась я. «Подумала, что они все-таки для тебя. Оба ждут в ящике». «Идем быстрее». Жорж воодушевился и прибавил шагу. Было видно, он очень надеялся найти в них хоть какую-то подсказку.